«Хоть я и попал снова в беду», — подумал Лин Джиян, — «но, к счастью, взять они не схватили. Он сейчас скрылся за стеной, отыщет, куда меня поместили, и спасет меня. Надо только напугать этих прислужниц, чтобы они мне опять не искалечили ноги». И он сказал прислужницам: «Я хотел бы уже сегодня попасть во внутренние покои государя. Прямо не терпится, чтобы ноги скорее стали маленькими, и можно было сблизиться с государем. Но вы, братцы, подождите бинтовать мне ноги. И помните, если вы будете хорошо со мной обращаться, то когда я стану женой государя, я отплачу вам за это добром. Если же вы будете плохо ко мне относиться, то вам не миновать моей мести». Вспомнив, как они пожаловались на Лин Джияна, так что его из-за них выпороли, прислужницы испугались и бросились в ноги любимицы государя, умоляя ее простить их и забыть было и обиды. «Я говорю о будущем, а не о том, что уже прошло», — ответил Лин Джиян. «Встаньте, не бойтесь, я согласен забыть прежние обиды, но на трех условиях». «Сколько бы их ни было, все выполним», — сказали прислужницы, поднявшиеся с колен. «Приказывайте». «Первое условие», — сказал Лин Джиян, — «я сам буду бинтовать себе ноги, пудриться и краситься, так что вы оставьте об этом заботы. Идет?» «Хорошо», — ответили прислужницы. «Второе условие. Если наследник государя придет побеседовать со мной, не торчите здесь, согласны?» «Согласны. А какое третье условие?» «Третье, — ответил Лин Джиян, — такое. Здесь много комнат. Размещайтесь в них кто как хочет, но только чтоб вы не жили в одной комнате со мной. Принимаете это условие?» Услыхав третье условие, прислужницы промолчали. «Вы что, боитесь, что если я буду один, то ночью сбегу? Сойдемся на том, что я буду жить во внутренней комнате, а вы во внешних. Каждую ночь вы будете запирать мои двери, а ключ брать с собой. Уж так-то вы сможете быть спокойны. И потом, я бы не пришел сегодня сюда, если бы хотел сбежать». Выслушав Лин Джияна, прислужницы сказали: «Мы согласны принять и это условие». Они быстро приготовили Лин Джияну постель. Но успокоились они только тогда, когда Лин Джиян сделал вид, что крепко забинтовал обе ноги. Наступила вторая стража. Прислужницы заперли двери и окна, взяли с собой ключи и разошлись спать. Вскоре отовсюду послышался громкий храп. Когда наступила третья стража, дремавший на своей постели Лин Джиян услышал вдруг, как кто-то барабанит пальцами по окну. Подскочив к окну, он тихонько спросил: «Это ты, зять?» «Я», — ответил Тан Ао, — «когда мне удалось избавиться от собак, я взобрался на стену. Потом я увидел, что тебя привели наверх, и пробрался сюда. Сейчас все спят. Открой поскорее двери. Иди за мной». «Я не могу открыть. Двери и окна заперты», — ответил Лин Джиян. «А если мы разбудим людей, то они помешают нам бежать, и тогда будет еще труднее спастись. По-моему, тебе надо сейчас скрыться, а завтра я посоветуюсь с наследником. Если ты увидишь за этим окном красный фонарь, приходи на помощь, а сейчас уходи побыстрее». В воздухе раздался свист, и Танао молниеносно исчез за стеной. На следующий день к Лин Джияну пришел наследник, узнавший о его возвращении. Лин Джиян все ему рассказал, и тот, заплакав от волнения и благодарности, сказал: «Завтра как раз мой день рождения. Прикажите матушка-прислужницам приготовить все для пира, чтобы отпраздновать со мной, и велите принести угощение ко мне в мои комнаты». Лин Джиян приказал прислужницам готовить угощение для пира. Стемнело. Начали зажигать светильники. Наследник приказал своим слугам пригласить служанок Лин Джияна в его покой и угостить их. Услыхав, что наследник устраивает пир, прислужницы очень обрадовались и все захотели пойти к нему. Линь-Джиян разрешил им идти. Увидев, что все прислужницы ушли, наследник вбежал в комнату Линь-Джияна, открыл окно и вывесил красный фонарь. И вдруг в окно вскочил какой-то человек. Наследник понял, что это Тан-Ао, и бросился перед ним на колени. Поспешно подняв его, Тан-Ао спросил, не наследник ли вы престола? Линь-Джиян кивнул головой в ответ. Нельзя медлить, идемте скорее, сказал Тан-Ао. Посадив Линь-Джияна к себе на плечи, он взял на руки наследника и выпрыгнул из окна на стену. Только поднявшись на высоту нескольких ярусов, он перепрыгнул через стену на улицу. Затем он спустил на землю наследника. Линь-Джиян слез с его спины. К счастью, начала восходить луна, так что было не очень темно. Обогнув городскую стену, все трое быстро добрались до Джонки. Додзюгун тотчас же приказал отчаливать. Переодевшись в женский наряд, девушка, бывшая в царстве женщин наследником государя, поклонилась в ноги Линь-Джияну и попросила его стать ее приемным отцом, а госпожу Люй — приемной матерью. С Ваньжу и Лань-Инь она сразу же подружилась. Когда Додзюгун спросил, как ее зовут, оказалось, что фамилия ее Инь, а имя Жохуа. Услыхав это имя, Тан-Ао внезапно вспомнил свой давнишний сон. В следующей главе будет рассказано, что произошло дальше. Глава 38. Чаще лесной за мостом любовался он фениксов танцем. В пышном дворце он увидел людей из неведомых стран. Итак, когда Тан-Ао услышал, что наследника зовут Жохуа, он невольно вспомнил слова старца, явившегося ему во сне в храме духа снов. Старец говорил мне о замечательных цветах и велел не забывать о них во время моих странствий, — думал Тан-Ао. Пока что мне еще не довелось увидеть ни одного такого цветка, а вот девушки, с которыми я встречался в пути, все как одна называются именами цветов. Взять хотя бы Ур, другое имя которой Хур или Хун-Хун, которую зовут также Хун-Вэй или же Тин-Тин, второе имя которой Цзи-Сюань, да и имена всех остальных Цзинь-Фэн, Хун-Цюй, Цзи-Ин, Хун-Юй, Лан-Ин, Ли-Жун, Хан-Сян, Джи-Синь тоже так или иначе связаны с названиями цветов. А сейчас вдруг появилась еще одна Жохуа. Может быть, именно теперь и суждено мне будет попасть в какую-нибудь чудесную страну. Надо будет внимательно приглядываться ко всему. На следующий день Линь-Джиян в беседе с Тан-Ао и Додзюгуном вдруг вспомнил о своем пребывании в царстве женщин. «А знаете, в те дни, когда я был замужем за государем, я на все отвечал, не могу знать». И на прелестный облик я смотрел, как на гибельный для меня острый кинжал, и не сдержи я тогда всего пыла, живым бы мне не вернуться. Если так, — заметил Тан-Ао, — то ты настоящий Люся.